Слава нашему Господу! Приветствую всех любовью Иешуа. И сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как Сын Человеческий. В Священных Писаниях мы видим, что Иешуа раскрывается нам как Сын Человеческий. И сегодня вот в современном мире для многих это звучит как бы не очень высоко, как бы должно быть, в принципе, Сын Божий, а не Сын Человеческий. Но 2000 лет назад, вот в древнем мире, словосочетание «Сын Человеческий» применялось только к Мессии. А словосочетание «Сын Божий» применялось к любому человеку, который веровал в Бога. По сей день в Израиле ни у кого нет никаких как бы проблем, когда ты говоришь, что он Сын Божий, и тебе отвечают, ну, все сыны Божьи. В принципе, эта формула очень известна и очень, как бы, понятна. И сегодня я хочу сделать акцент именно на том, что Машиах, он Сын Человеческий, потому что его природа человеческая позволила ему стать жертвой за наши грехи. И именно об этом он подробно говорил своим ученикам, и вот в этой в связи мы сегодня будем рассматривать Священное Писание. Если кто-нибудь из вас, например, читал книгу Еноха, то Машиах там предстает именно как Сын Человеческий. И очень часто звучит вот это словосочетание. Во всех поколениях человеческого рода, начиная от первых людей, живших на земле, были люди, предопределенные и избранные Богом ко спасению. И на каждом этапе именно этим людям, избранным Богом ко спасению, открыта была истина в том объеме, в котором она была доступна в то время. То, что сегодня мы знаем, и то, что для нас сегодня является вроде бы понятными и простыми вещами, пророкам было непонятно, величайшим людям, жившим на земле. Мы сегодня, объясняя и толкуя пророчество, должны понимать, что когда пророк Исаия что-то говорит, это не значит, что он понимал все, что он говорит. Он высвобождал это слово, например, «Се дева во чреве зачнет и примет, да, и родит сына». Я не думаю, что Исаия думал о том, что это о Мессии. Это были слова, сказанные царю Ахазу. Конкретно было пророчество на то время, на которое он жил. И это просто пример. Это пророчество является двойным. Оно исполнилось и в жизни царя израильского, от которого потом и произошел Мессия, потому что Ахаз, он находится в родословии Машиаха. Но оно было сказано также и на будущее. И именно в еврейском языке можно увидеть вот эти штрихи, потому что Исаия не использует слово «дева», он использует слово «альма», молодая женщина. Слово «альма» применимо было и к замужней женщине, и также к девственнице. Я просто напомню вам, что в иврите есть четыре слова, которые означают как бы вот статус, что ли, да, женский. Бахура, молодая девушка. Бетуля, это девственница. И везде в Писании, там, например, Иов говорит, что я заключил завет с глазами своими не смотреть на девушек. Ну, вот на женщин в русском языке. А в иврите написано именно на девственниц не смотреть. На бетулот. Альма, это молодая женщина, она могла быть в принципе и бетуля, но могла и не быть. Если она замужем, естественно, она уже была не девственница. Иша, это женщина. И вот Исаия использует именно то слово, которое подходит для двойного пророчества. Понимаете? Из четырех одно выбирает. То есть люди, да, ожидали Мессию, но им открыты были какие-то вещи, о которых сегодня мы даже не думаем вот так, как думали они. всегда ожидали Машиаха как сына человеческого. Почему? Потому что само обетование, которое прогрессировало, вот откровение у Мессии, оно прогрессирует. Оно всегда было связано с семенем человека. Первое мы помним, да? Евангелие в книге Бытие, 3 глава, 15 стих. Там не написано, что Еве он говорит, что семя твое будет поражать семя змея в голову, а его семя будет жалить тебя в пету. То мы прекрасно понимаем, что семени у женщины нет. У женщины есть яйцеклетка. Семя дает мужчина всегда. Но именно Хаве Бог дает обетование и говорит, твое семя поражать его будет в голову. Конечно, здесь есть откровение о Машиахе, то есть о том, что она родит мужского пола особь. Я понимаю, что это немножко сложно, но попробуйте вот как бы вникнуть в эти вещи. И Адам и Ева уже ожидали, что родив первого сына, они уверены были, это Мессия. Видно из иврита. И дальше. Но они всегда ожидали как человеческого сына. То есть, он должен быть наш, он должен быть нашим братом из человеческого рода. Не что-то как бы феерическое с неба, а доступное нашему пониманию. Я на этом ставлю акцент. Все время в Писании есть эти связи. Заповеди, которые основными являются. Это возлюби ближнего и возлюби Бога. Матфея 22 глава, с 37 стиха. Помним мы это. Снова две заповеди, связанные с Богом, отношения и с людьми. Мы не можем наладить отношения с Богом, если мы не имеем нормальной связи по горизонтали, с человеческим родом, с людьми. И поэтому Сын Человеческий приходит на землю, Машиах, и становится человеком в полной мере. Единственное его отличие, он не имеет внутри себя грех. Он не поражен вот этим первородным грехом. И когда он пришел на землю, он все время проверял, понимают вообще его ученики, вот, близкие, его окружение, с кем они общаются сегодня или нет. Он все время это проверял. Сейчас мы будем читать эти места. Для него было важно, чтобы люди просто видели в нем того, кем он является на самом деле. Потому что, когда мы видим и понимаем Машиаха во всей этой полноте, тогда нам открыто и то, что он делает для нас. В этом есть сила. Например, мы очень мало знаем про ангелов. Очень мало. Совсем чуть-чуть. А про Сына Божьего знаем гораздо больше. Почему? Потому что Он жил с нами здесь на земле. Потому что Его видели, Его осязали руки апостолов, как говорил Иоанн. Первый отрывок, давайте мы откроем Евангелие от Марка. Восьмая глава Евангелия от Марка. И я напомню просто, что когда Иешуа ходил со своими учениками, он исцелил слепого в Вифсаиде, и после этого, восьмая глава, вот 27 стих, и дальше я прочту, они приходят в Кесарию Филиппову, и Иешуа спрашивает, а вот люди, они думают, кто я вообще. Понимаете, это не было претензии как бы на признание. Ему интересно было, правильно его читают или нет. Видят его вообще, кто он. Или думают, что очередной пророк появился в Израиле. И пошел Иешуа с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою он спрашивал учеников своих, «За кого почитают меня люди?» Они отвечали, «За Иоанна Крестителя, другие же за Илию, а иные за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ: «Ты Машиах», и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. Пока остановимся здесь. В Евангелии от Матфея, когда мы читаем параллельный отрывок, мы видим, что Иешуа говорит Петру: «Не плоть и кровь открыли тебе это, но мой Отец, сущий на небесах». То есть это было супер откровение, сверхоткровение в то время для Петра и для других, которые слышали это. Хотя до этого уже было, да, когда, допустим, Нафанаил признал в нем Машиаха, когда Андрей нашел Петра, говорит: «Иди посмотри, мы Мессию нашли». То есть люди предполагали что-то. Но здесь Петр в утвердительной форме говорит: «Ты Машиах». И он запрещает им говорить это в Израиле всем остальным. Казалось бы, очень странная вещь. Наоборот, надо было бы сказать: мы же сегодня говорим это. Это главная цель проповеди Евангелия. Почему Иешуа не хотел вот этой как бы рекламы? Потому что он хотел, чтобы народ, в котором обещан был Машиах, и в который он пришел, увидев жизнь его и сравнив с Писаниями, поняли, чтобы им тоже стало открыто Духом Святым, что он Машиах. Вопрос: а каким образом это может быть открыто? Ведь только Дух Святой открывает подобные вещи. Понимаете, когда человек старается это понять, когда человек прилагает усилия, если он ходил в синагогу каждый шаббат и в другие дни, если он все время стремился к духовности, и потом видел Машиаха, вот таким людям Бог и открывал, кто он есть. А человек, который там когда-никогда там придет в Йом-Кипур, много сегодня же таких вот евреев. И у меня родственники. Я говорю: в чем заключается ваша? Как бы я в Йом-Кипур кипу одеваю, иду, ничего не понимаю, там постоял и ушел. Но человек считает, что он как бы что-то сделал. Конечно, это тоже шаг к Богу. Но этого недостаточно для откровения. Вот о чем я говорю. Если мы хотим слышать голос Духа Святого, если мы хотим слышать вот такие откровения, чтобы они доступны были нашему сердцу и нашей жизни, нам нужно посвящение, нам нужно отказаться в это время делать то, что нам хотелось бы. И идти в синагогу, вот в нашу. Идти в дом молитвы, Бет Кнессет. Тридцать первый стих. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Обратите внимание, он их учит, что не Машиах должен пострадать, а что Сын Человеческий должен пострадать. И в этом есть очень мощное послание. Когда мы исследуем внимательно 25 главу книги Левит, в этой главе, во второй ее части, там очень длинная глава, описано право выкупа еврея евреем из рабства. Для того, чтобы выкупить еврея из рабства, нужно два условия. Первое – нужно быть родственником. То есть быть евреем и быть членом его семьи. Второе условие – он должен быть богатым. Вот эти два условия позволяли на основании закона совершать выкуп из рабства. Давайте теперь это сравним с тем, что было в жизни Сына Человеческого, в жизни помазанника. Первое, что он сделал, он стал нашим родственником. Он с небес сошел на землю, и как в псалмах написано: «Не жертву ты приготовил мне», в иврите в оригинале открыто: «открыл мне уши», в русском варианте написано: «но приготовил мне плоть», да? Бог в своем замысле просто изначально предположил, что сын его, придя на эту землю, должен стать человеком. Он должен полностью стать, как мы. Получить природу земную. И пусть вас это не пугает. Если Мария родила его, как рождаются обычные все люди на планете, так или нет? Из чрева он вышел матери. Но природа внутренняя его была божественной. Небесное, потому что зачат он был от Святого Духа и рожден девственницей. И иногда спрашивают религиозные, это как аргумент, как бы посмеиваясь, говорят, как может быть, что ты веришь в то, что как бы девственница без мужчины зачала, как бы намекая на то, что не все там чисто было. То однажды меня тоже мой бригадир религиозный спросил, это было давно, в 2002, наверное, году еще. Он меня спросил, вдруг ни с того ни с сего, ну как так может быть, чтобы девственница родила? Я сразу понял, о чем он говорит, потому что я ему свидетельствовал много. И я ему сказал, я говорю, ответь мне на вопрос. Есть для Бога что-нибудь невозможное, чего Он не мог бы сделать? Человек, не задумываясь, ответил, нет, такого нету. Я говорю, это и ответ на твой вопрос. И вдруг он замолчал, причем надолго. Классическая получается как бы схема. Он мне вопрос, а я ему вопросом на вопрос отвечаю. И погружается он уже в размышления. Он сам должен это соединять. Еврею не надо объяснять там все, что мы там, знаете, вот по схеме. Он это все знает. И знает, что Бог всемогущий. Его нужно правильно только направление вот ему придать. Вот и вся проповедь, в принципе-то. Вот и все доказательство мое было. И это работает, друзья. Для Бога же нет ничего невозможного. И ни один еврей в этом не сомневается. Действительно, Бог столько чудес сотворил. И тогда я ему ответил, еще добавил как бы, я ему сказал. И если бы он родился, как все люди на земле, тогда я не смог бы поверить, что он Мессия. Нужен, говорю, симан, нужен какой-то знак особый. Он должен был родиться не так, как все, на планете Земля. Вот это и есть моя аргументация. То, что им не дает возможности верить, является основанием моей веры. И не нужно как бы бояться или смущаться подобных вещей. Иешуа как тогда, так и сегодня задает вопрос, а за кого меня почитают люди? Этот вопрос сегодня в Израиле очень актуален, друзья. А за кого меня люди почитают? За кого сегодня считают люди Иешуа в Израиле? Кто-то думает, что он мамзер, кто-то думает, то есть незаконно рожденный, кто-то думает, что он пророк, кто-то думает, что он пройдоха. А мы, ученики его, за кого почитаем сегодня Машеха, Сына Человеческого? Я думаю, это один из главнейших вопросов в нашей жизни, и он должен звучать время от времени. А за кого ты считаешь Иешуа? Я считаю, что он Машиах, Сын Божий. Я верю, что и вы так думаете. Амен. В Йом-Шлиши когда-то я подробно объяснял, потому что вот эта позиция тоже, что он мамзер, незаконно рожденный, да? Многие как бы не знают, что отвечать на этот вопрос. Вот. А если евреи вот так как бы поворачивают разговор? Ну, коротко я напомню вам. На самом деле вам не обойтись здесь без алахи, без знания просто еврейских традиций. По еврейской традиции на восьмой день обрезают каждого мальчика. В момент обрезания именно отец дает сын ребенку. И в нашей общине, когда делаются обрезания, точно так же. Муэль спрашивает у папы. Он читает молитву, да, по сидуру, говорит, что вот этот малыш, он станет большим и будет иметь часть в Торе и в добрых делах, и назовется он, а имя дает отец, но произносится он как сын матери, вот в этой молитве. Так вот, в тот момент, когда отец дает имя своему сыну, Амуэль, называя имя, одновременно делает обрезание, в этот момент, неважно от кого был рожден этот мальчик, этот мужчина является его отцом. Вот с этого момента. Родной он, не родной. Понимаете? Он приобретает над ним духовную власть и получает право быть его отцом. Это наша еврейская традиция. Потому что очень много было погромов, еще начиная с Вавилона, завоеваний. И естественно, когда были войны, набеги, и в Европе все это происходило, и в Испании, то насиловали молодых женщин и девушек. А через 9 месяцев рождались у них дети. И раввины решили, ну что с ними делать? Пикуах нефеш, это как бы раздел, объясняющий, что ценность человеческой жизни, ценность человеческой души не позволяет евреям избавляться от этих детей. Их надо принять и воспитывать. И тогда принято было решение. В момент обрезания мужчина дает имя, и с этого момента он, воспитываясь как еврей, вырастает обрезанным евреем, и он является сыном вот этих родителей. И все. Очень мудрое решение. Я уже молчу про то, что кровь как бы свежая добавлялась, все равно воспитали же как евреев. И выросли они евреями. То есть, в принципе, как написано в Новом Завете, любящим Бога и призванным по Его изволению, а евреи же призваны по изволению Божьему, все содействует ко благу, даже тяжелые какие-то вещи. То все это содействовало к оздоровлению нашего народа. Просто чтобы знали, что ответить. Он не мог быть мамзером, потому что он обрезанный был на 8-й день. И Иосиф приобрел над ним власть земного отца. И поэтому и именно Иосиф был его земным отцом. Вы тоже не должны этого стесняться, потому что в христианских кругах часто роль Иосифа, как бы она, ну, вообще незаметная кажется. На самом деле именно отец водил сына в синагогу, именно отец прививал ему любовь к Божьему Слову и так далее. И он сыграл его роль становления как мужчины. Это небольшое отступление было. Итак, за кого почитают меня люди? Сегодня тоже многие считают, что он был большим раввином, но не могут согласиться с тем, что он Машиах. Кто-то говорит, что он был пророком, но не могут принять то, что он единственный Машиах. Потому что так же, как един Бог, вот мы каждый шаббат это исповедуем, Машиах тоже может быть только один. Сегодня чаще и чаще можно услышать, в Израиле говорят, что в каждом поколении свой Мессия. Неправда. Это все равно, что говорит, что в каждом поколении свой Бог. Ничего похожего. Я вам скажу, я вообще удивлен был, но по сей день в Израиле вот есть идолопоклонство. Есть идолопоклонство. Я действительно был удивлен, хочу просто сказать об этом с кафедры. Вот на прошлой неделе я был на рыбалке на Иордане, там места такие вот, там, ну нет людей вообще, дикие совершенно. И мы с напарником, значит, от машины идем по реке вверх, чтобы начать рыбачить. И проходя, там было два лагеря, где люди были. Ну и мы идем, естественно, шалом-шалом, и мы себе дальше идем, потому что, ну вот так вот рядом ты проходишь. И вот я иду, сидит девушка на коврике, ноги вот так, у нее вот так как-то на руке такая бамбуковая палка, какое-то перышко, что-то мне так это, думаю, странно, как бы. Ну я говорю, шалом, она мне отвечает, и я слышу, что это местная израильтянка, это не... Да? что-то мне так, мы уже прошли, и я вот так оборачиваюсь, и вдруг я вижу из камней прямо выложено такой, как алтарь, там вот такое большое перо орлиное, воткнуто там камни так вот, ну прямо вот, знаете, я думаю, Господи, неужели сегодня вот это язычество, израильтяне этим занимаются? Оказывается, да, да. И я был крайне удивлен, мне это сразу как бы, знаете, вот как машина времени, раз меня туда, во времена царств, там, где вот это все происходило, Ахав когда был, и я сразу молиться начал, молиться за наш народ. То есть происходят странные вещи, и это оказывается все есть, откуда-то привозят. За кого мы считаем Иешуа? Уверены ли мы в том, что он Машиах? Уверены ли мы в том, что он Сын Человеческий? Уверены ли мы в том, что он законно рожден от Святого Духа? Мы должны точно это все знать и уметь защитить свою позицию. Рабби Шауль сказал, вы должны быть готовы дать отчет своей веры любому, кто вас спросит. Поэтому апологетика одна из важнейших частей нашего вероучения, защита нашей веры. Мы должны уметь аргументированно защищать свою позицию. Давайте мы прочтем дальше. 32 стих. 31 я прочту еще раз и дальше. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, быть убиту и в третий день воскреснуть. И говорил о сём открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Амен». Во-первых, я хочу сразу прокомментировать «отойди от меня, сатана». Мне тоже приходилось слышать много толкований, например, таких, что в Петра вошел сатана в тот момент, или там за спиной стоял сатана у Петра и так далее. Ничего подобного не происходило. А происходило следующее. Слово «сатан» в иврите нейтральное. Особенно 2000 лет назад. То есть оно стало нарицательным впоследствии, применимо к падшему Херувиму. Но в трех местах в Священном Писании слово «сатан» применяется к положительным героям. Дважды к Давиду и один раз к ангелу Божьему, который стоял с мечом на дороге Валаама, когда он ехал на ослице, помните? В иврите написано в «Веаматке сатан малах Адунай», то есть на его пути, буквально. Потому что сатан – это противники. В данном случае ангел Божий был против Валаама. А в тех случаях Давид был против филистимлян. Там царь Герара, он говорил, не берите на войну с собой Давида, а иначе он против нас обернется, когда завяжется бой. И он ему говорил, он станет сатан против нас. То есть это слово противник. И когда Петр говорит Иешуа, он ему говорит, ты противник сейчас, ты как бы пытаешься остановить или затормозить то, что определил мне сделать Бог. Он не имел в виду, что в этот момент Петром обладал нечистый дух или как-то на него воздействовал. Единственное, что он видел, что Петр не понимает до конца, не понимает все то, что он им объяснял. Обратите внимание, что же он им говорил? Что он должен быть отвержен, он должен быть убит, и он должен воскреснуть в третий день. Это полное Евангелие. А Петр по-человечески хотел просто помочь своему учителю. И он воспринимал так же, как все люди, что Машиах, когда придет, он всех освободит от римского гнета. И он говорит, да не будет этого, как бы побереги себя, как бы ты должен сделать то, для чего ты пришел. Он не понимал, что именно для этого и пришел на землю Сын Человеческий. Евангелие заключается в том, что он должен пострадать, умереть и воскреснуть. И всегда в еврейской среде это вызывало определенное непонимание. Потому что Машиах по сей день воспринимается как царь, как победитель, но не как страдающий. Хотя известный факт и в иудейских источниках есть два образа Мессии. Мессия страдающий и Мессия во славе. Машиах бен Йосеф страдающий и Машиах бен Давид царствующий. Как бен Йосеф он уже пришел, и тогда он пришел как Машиах бен Йосеф. И как сын человеческий он был сыном Иосифа. Все совпадает. И судьба Иосифа напоминает очень судьбу Мессии. И поэтому учение, которое Иешуа им объяснял, заключалось именно в том, чтобы они пропитались и воспринимали его, что он должен пострадать, и чтобы этот факт не смущал их. Но он их все равно смущал. Давайте мы сейчас откроем Евангелие от Луки. А Господь все время проверял, понимают или нет. Понимают или нет. И даже по воскресении своем он проверял это. Сейчас мы подходим к основной части. 24 глава Евангелия от Луки. Почему Иешуа ставил именно акцент на том, что Машиах должен пострадать, быть преданным, умереть и воскреснуть? Потому что в этот раз, когда он пришел, люди должны были правильно увидеть, зачем он пришел. Потому что если бы они сохранили свой стереотип прежним, они никогда не уверовали бы, что он Машиах. Они бы сказали, а, это был не он. И ожидали бы дальше кого-то. Это то, что происходит сегодня в нашем народе. И сейчас мы это увидим из этого отрывочка. Учение, которое передал нам Господь, оно базируется на Торе, на пророках и на Писаниях. В Танахе полностью раскрывается образ Мессии страдающего и Мессии во славе. И точно так же, как нужно было увидеть и понять в первые его посещения земли, что это он, когда второй раз он придет, тоже нужно будет как бы увидеть и понять, и именно для чего он пришел. Уже для другой цели – установить свое царство. После второго прихода Мессии на землю начинается тысячелетнее царство. Но это мы в Йом-Шлиши будем изучать, когда дойдем уже до книги Откровения. Именно в Танахе подробно описан образ Мессии во всех его проявлениях. Новый Завет только лишь подтверждает и свидетельствует о факте, описывая его жизнь. В чем разница? На земле нет ни одной другой религии, можно сказать, вероучения, которым бы заранее через пророков Бог что-то сообщал, а потом, сравнивая это, ты мог бы поверить. Буддизм, например, сначала жил человек, после него образуется вот эта религия. Точно так же вот Мухаммед, после него образуется мусульманство, и он считается там основным, как бы, пророком. Здесь мы видим вот мессианский иудаизм, христианство, если хотите. Изначально Бог говорит, как это будет, и когда это происходит, ты можешь сравнить и убедиться, что это правда. Потому что невозможно подделать пророчество. Я этот же самый вопрос задавал своему бригадиру религиозному. Я у него спросил, говорю, скажи, а вот допустим, если я захочу, вот я читаю Писание, я прочитаю какое-то пророчество, и я могу, вот, имея даже деньги, может и нет, но как-то вот так прожить, чтобы это пророчество произошло и свершилось в моей жизни. Он говорит, нет, только если с неба будет дано, оно в твоей жизни исполнится. Это в этом люди точно убеждены. Это и есть наша аргументация. Понимаете? А в Иешуа исполнились все пророчества, сказанные о Мессии. То есть это явно не совпадение. Итак, 24 глава. Два человека идут в селение из Иерусалима, которое называется Эммаус. Это селение по сей день есть, недалеко от Латруна. Эммаус так и называется. И вот они туда шли пешком и разговаривали. Незаметно к ним подсоединился Иешуа, да, пристал. И, слушая их разговор, начал спрашивать. Когда они, 15 стих, разговаривали, рассуждали между собой, сам Иешуа, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, они не узнали его. Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего печальны? Он-то знает все. Но он говорит: а что вы печальны-то? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в эти дни? И сказал им: о чем? Но он как бы делает вид, что он не в курсе. Понимаете? Выведывает у них: а что там произошло? Он говорит: что? Они сказали ему, что было с Иешуа Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. Обратите внимание, о чем он говорил Петру и апостолам? О том, что его должны предать, убить и похоронить. Помните? Только что мы читали. И он еще им говорил, что он должен воскреснуть. А здесь они не говорят об этом. Они говорят о том, что произошло. Хотя в начале 24 главы описано его воскресение. Но они не соединяют пока ничего вместе. И вот 21 стих ясно показывает, что стереотип, которого они придерживались все время, продолжает сидеть в их сердце и в их голове. 21 стих. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Другими словами, они говорят: мы-то думали, он Мессия. Мы-то надеялись, что он избавит нас. Уже третий день, а ничего не происходит. Это говорит о том, что стереотип Мессии во славе настолько сильно уже тогда, 2000 лет назад, был в иудейской среде, что даже когда Иешуа объяснял им это все, а Клеопа, они же были тоже в среде учеников, они же там были, они из Иерусалима шли, сейчас мы прочитаем, они снова пришли туда, куда он опять явится. И стали рассказывать, что произошло там. Но они еще не могут понять ничего. То, что для нас сегодня кажется простым и понятным, тогда, 2000 лет назад, было закрыто. Представьте себе, 3,5 года с ними ходит Мессия, делает все вот эти чудеса и знамения. Потом он им все это толково объясняет. И говорит: я должен пострадать, меня убьют, но я воскресну и так далее. И сейчас, когда его ученики из Иерусалима возвращаются, он приходит и думает: надо проверить, как они там. Они говорят: ну что, не знаешь, что произошло? Он говорит: а что такое, что случилось, мужики? Они говорят: да вот, Иисуса Назарянина же распяли туда-сюда. Мы-то думали, он Машиах. А ничего не происходит. 22 стих. Ну и некоторые женщины из наших изумили нас, то есть удивили нас сильно. Вроде ж в сознании, в своем уме, а тут такое. Они были рано утром у гроба и не нашли тело его, и придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. В то время свидетельство женщин вообще не принималось ни в Синедрионе, Все, что женщины рассказывали, это можно было вообще как бы не относиться серьезно. Это, кстати, тоже один из аргументов в пользу того, что Евангелие – правда. Если бы Евангелие было поддельным, никто никогда не стал бы опираться на свидетельство женщины, потому что свидетельство женщин никто не принимал всерьез. И если бы кто-то хотел подделку сделать, то точно взял бы в свидетели мужчины, чтобы было правдоподобно. Но здесь правда заключается в том, что все так и было на самом деле. Именно женщины его увидели, нашли. Именно они первыми. И Писание честно описывает, несмотря на законы, и несмотря на то, что свидетельство женщин не воспринималось. Он говорит, они нас сильно удивили, изумили. 25 стих. Тогда он сказал им, обратите внимание, что он говорит. «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Медлительные сердцем. А? Сегодня, наверное, кто-то сказал бы, ну ты и тормоз. Ну, современным языком. Это то же самое. Он говорит, почему вы так медленно соображаете? Почему вы не можете наконец соединить? Я же все вам заранее говорил. Чтобы веровать всему, что сказали пророки. А пророки говорили о чем? О том, что он должен пострадать, предан быть, умереть и третий день воскреснуть. 27 стих, обратите внимание. «И начав от Моисея», то есть начав с Пятикнижия. Просто, чтобы вы знали, в Пятикнижии Моисея есть 5 пророчеств о Мессии. Остальные все находятся дальше. В Пятикнижии Моисея 5. «И всех пророков изъяснил им сказанное о нем во всем Писании». То есть в Танахе Тора, пророки и Писание. Видите? Полный Танах. Он им начал с самого начала объяснять. И приблизились они к тому селению, в которое шли. Он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел остаться с ними. Они чувствовали, вот это вот, знаете, удерживали его, говоря, остаться с ними. Если вы помните в Новом Завете, когда первосвященники посылают своих, как бы, послов, они говорят, вы ничего не успеваете, весь мир идет за ним. В иврите написано «Коля олам нимшах ахарав». То есть он притягивает весь мир, как огромный магнит. Я думаю, здесь то же самое происходило. Они чувствовали это притяжение. Они говорят, слушай, ну побудь с нами, уже поздно, давай заночуем. Они его удерживали, чтобы он остался. А в итоге, в этот же, как только они его узнали, они снова пошли в Иерусалим ночью. Понимаете? И когда он возлежал с ними, взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Я думаю, что он это делал особым образом каким-то, и поэтому они узнали его в преломлении хлеба. И тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них. Когда написано, что они узнали его, говорит о том, что они уже были с ним знакомы до того. Клеопа и второй вот этот брат, это не просто братья, как думают, во Христе, там, да, они с ним, это из его учеников, они были в этой группе 70. Просто было 12, из этих 12 было 3 еще ближе, а следующий круг был 70. И вот в числе этих 70 был Клеопа и второй вот этот человек. И они узнали его. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он нам говорил на дороге, когда изъяснял нам Писание. Посмотрите, для того, чтобы люди услышали Евангелие, им нужно изъяснять Писание. Кто-то думает, ну сколько можно сидеть и учиться? Дом молитвы – это как раз тот дом, где учатся, это дом учения. Есть и другие какие-то аспекты, прославления, там, молитвы и так далее. Да, и аминь. Но вера невозможна без разъяснения священных писаний. Нам нужны доказательства, они находятся здесь. И И они, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли там вместе 11 апостолов, бывших с ними. То есть они были вместе с этими апостолами, пошли в Маус, а теперь снова вернулись назад. Они знали адрес, где они находятся, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. Здесь, в Иерусалиме, они говорят, что Господь воскрес, и Петр его видел. 35 стих. И они рассказали о происшедшем на пути, как он был узнан им в преломлении хлеба. Начинает все соединяться. Дальше. Когда они говорили об этом, сам Иешуа стал посред них и сказал им: «Мир вам». Он снова является. Сначала Симону, да, явился. Сейчас двоим вот этим. Теперь они вернулись в Иерусалим, и он снова там, в этой комнате, где они все собрались, он снова является. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. То есть до сих пор еще они сомневаются, хотя друг другу рассказывают и свидетельствуют. Обратите внимание, насколько сложно как бы проталкивается, вот прокачивается эта мысль, вот это учение, что он — это он, и что он должен пострадать. У них пока все не соединяется еще вместе. Им кажется: а как же это, а как же то? А когда же он мир наступит? А когда же римляне тут отсюда исчезнут? Но он сказал им: что вы смущаетесь? И для чего такие мысли приходят в ваши сердца? Посмотрите на мои руки, ноги мои. Он говорит: это я. Можете меня потрогать и убедиться. Потому что, он говорит, дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. Когда же они от радости еще не верили, видите, от радости еще не верили и удивлялись, он сказал им: у вас есть какая-то пища? Они ему дали часть печеной рыбы и сотового меда и взял, ел перед ними. И вот сейчас очень важный момент, сейчас 44-45 стихи. И сказал им: вот то, о чем я говорил вам, быв еще с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах. Это то, что написано в Евангелии от Марка, то, что мы читали, 8 глава, и это то, что написано в Евангелии от Матфея, 16 главе вы это найдете. Он им говорит: вот об этом-то я вам и говорил, это я вам и объяснял. А они до сих пор еще не могут соединить все, сложить в одну четкую картину. А теперь смотрите, 45 стих. «Тогда отверз им ум к разумению Писания». Кто-нибудь скажет, исходя из этого стиха: а до этого у них не был отверз ум к разумению Писания. Был, но на другом уровне. Теперь, когда они читают Писание, они во всем видят путь Мессии. Понимаете разницу? Не просто видят заповеди, не просто видят предписание жизни, не просто видят этическую и моральную сторону священных писаний, но видят в Писании сердцевину, главное. Теперь они стали понимать, что Писания написаны о нем. Ведь он же сам говорил: вы исследуете Писание, потому что хотите иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Он отверз ум к пониманию Писаний именно в этом направлении. Теперь ученики, читая Писание, видели везде Машиаха. Читая книгу Левит, читая закон о жертвоприношении, о хлебном приношении, о животных, о самом жертвеннике, устройство скинии храма, порядок построения, они во всем теперь видели Машиаха. И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Мессии и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Здесь тоже есть очень важный момент. Почему они не верили своим глазам? Почему они, глядя на него, удивлялись и не могли понять, неужели это Мессия, неужели это он? Ну, а как же все остальное? Потому что работал вот этот стереотип. Он должен избавить от римского ига. Он должен избавить от рабства. И здесь Иешуа говорит, что я пришел гораздо для большей миссии. Вы сосредоточены только на себе, он говорит. Как бы говорит, да? Но он говорит, Евангелие должно быть проповедано всем народам, по всему миру. А вы очень узко видите роль Мессии только в отношении Израиля. А как же остальные все народы? И он отверз ум к разумению Писаний, чтобы они начали наконец понимать, что его приход на землю охватывал гораздо большую территорию, чем только Израиль и только еврейский народ. По обетованию он должен был прийти в Израиль, и должен прийти был еврейский народ. Но еврейский народ должен был увидеть, узнать и рассказать остальным. И посмотрите, как тяжело это проходило изначально. Даже апостолы, которые с ним находились день и ночь, не понимали, не верили, не видели. В ту ночь они все его оставили. Все разбежались. Обычно рассматривается Петр, потому что как бы Петр заранее сказал, что он этого не сделает. На самом деле не только Петр. Все его покинули. Но тот факт, что он действительно воскрес, на самом деле, и они его видели, и они его трогали, и ели с ним вместе рыбу, теперь укрепило их настолько, что все апостолы отдали свою жизнь за Евангелие и умерли смертью. Кидуш Ла-Ашем это называется. То есть смертью прославляя Бога. За живого учителя не готовы были умереть. Боялись. Когда же они увидели, что он действительно воскрес, вот это правда, воскресение реальное, теперь нечего бояться. Они теперь пошли и смело проповедовали, и все погибли. И это тоже доказывает, что он на самом деле воскрес, потому что не могли умереть, а потом все отдали свою жизнь за Евангелие, точно будучи уверены, что он воскрес, и они его видели. Сам же Сын Человеческий вошел во славу через страдания. А люди и ученики были уверены, что он установит свою власть, выгонит римлян и прославится этим и станет Мессией и королем в Израиле. Что он всех освободит от римского ига. И этот стереотип был очень сильно закреплен в иудейской среде. Его формировали в людях годами и столетиями. И по сей день так происходит. Не проходит как бы та мысль, что он может умереть и через страдания освободить свой народ. Но именно смертью он смерть попрал. И все это написано в пророках, правда? Осия говорит, смерть, где твоя победа? Ад, где твое жало? Машиах побеждает эту категорию. Он ее как бы разрушает, лишает силы тем, что сам умирает. Потому что смерть не могла его удержать. Он был чистый. Он открыл вот эти ворота, и смерть потеряла силу над нами. Потому что грех был оплачен, уничтожен. А именно в законе вот грех черпает свои силы и таким образом приводит человека к смерти. В послании к римлянам мы это подробно рассматривали. Иешуа лишил смерть вот этой силы. Потому что удерживать можно только за грех. А так не за что схватиться. Поэтому мы, веруя в Иешуа, веруем в вечную жизнь, в наше воскресение. Вот этот стереотип понимания, что он должен освободить еврейский народ и установить здесь стать королем, слишком маленький масштаб для Машиаха. Поэтому здесь, в 47 стихе, он говорит, надо проповедовать покаяние и прощение грехов во всех народах. Не только здесь, в Израиле. Событие, которое тогда произошло на Голгофе, это событие охватывает весь человеческий род от Адама и Евы до последнего человека, который будет жить на земле. Потому что не привязано к измерению время. Как я сказал в начале, в каждом поколении были избранные, правда? И сегодня они есть. В чем разница? В то время они верили в Машиаха, который будет, он должен прийти. Он впереди как бы, но они верят. Мы верим в то, что он уже был. Вот это единственная разница. Но упование одинаковое. Знание тоже отличается. Уровень знаний сегодня, когда мы имеем Новый Завет, и уровень знания и понимания в то время, он был другим. Но компенсировалось все чудесами, знамениями, мощнейшим действием Святого Духа. Сегодня, возможно, в каких-то регионах и есть также действие Духа Святого, но в цивилизованном мире мы не видим таких вот особых каких-то чудес, да, и проявлений. Почему? Потому что много знания есть. Дано нам это знание. И этого достаточно, чтобы верить. 15 глава, это книга Евангелия от Луки, там, где говорится о богаче и Лазаре. Помните? Богач говорит, ну вот если бы Лазарь воскрес и пошел бы засвидетельствовал моим братьям, так они бы уверовали и не попали сюда в ад. А Авраам ему говорит, у них есть Моисей и пророки. Даже если кто-то из мертвых воскреснет, он говорит, не поверят все равно. О чем это говорит? Моисей и пророки. Он говорит, у них достаточно информации и знаний, чтобы верить в то, что здесь написано. Для этого не надо, чтобы кто-то из мертвых воскрес. Кто-нибудь скажет, а почему тогда Иисус столько чудес сотворил? Потому что Машиах должен был это сделать. Это одна из его функций. Придя в Израиль, он должен был все, что до этого происходило, ведь были воскресения, да? Илья воскресил мальчика. Когда хоронили человека, и он упал на кости Елисея, он воскрес. Да? Иисус ходил по воде, пророк Ильяху и Элиша тоже переходили Иордан по сухому. Били милостью, вода расступалась, и они переходили. Это чудо. Елисей накормил 100 человек 5 лепешками. Это то же самое, умножение хлебов происходит. Топор всплыл на щепку. Как бы в разное время разные пророки, Моисей там тоже чудеса творил, да, и знамения по пустыне, когда ходили. Но когда пришел Мессия, он один все это делал. Запрещал ветру, воскрешал мертвых, открывал уши глухим, парализованные вставали, слепые прозревали, хромые ходить начинали, горбатые выравнивались, горб исчезал, сухие руки становились здоровыми. Всего в Евангелиях описано 35 чудес, которые сделал Иешуа. Но Иоанн говорит, если бы писать обо всем, не хватило бы ни времени, ни книг, чтобы все это написать. Это было массово, это было просто грандиозное действие. И через это должны были понять, что он и есть Машиах, а не просто сильный пророк. И я хочу, чтобы сегодня, принимая причастие, мы все понимали, что в Торе, в пророках и в Писаниях описана главная его функция, что он должен пострадать за наши грехи, умереть, а потом воскреснуть. Это полное Евангелие, друзья. Полное Евангелие. Пострадать за грехи, умереть и воскреснуть. И чтобы мы с вами хорошо очень зафиксировали в своей памяти, что наша вера в Бога и в Машиаха на этой земле, она не основана на том, что Он нам помогает в жизни на этой земле. Слишком слабая позиция. Мы вчера говорили об этом немножко на домашней группе. Главная наша часть веры, что мы воскреснем из мертвых, веруя в Иешуа, друзья. Соединяясь с Ним в страданиях, мы соединимся с Ним и в воскресении. Это главная наша часть веры, что мы имеем вечную жизнь. А то, что у нас на земле здесь есть какое-то преимущество, это дополнительный бонус, который вообще не должен влиять, верим мы или не верим. Понимаете? Да, в Писании написано, увидите разницу между служащими Богу и неслужащими Ему. То есть есть даже разница между верующими, теми, которые служат, и те, которые не служат. Тоже есть разница. Никакой уравниловки нет. Все, кто выросли в Советском Союзе, считают это несправедливым. Все должны быть одинаковые. Так думают только лентяи и эгоисты. Не должно быть одинаково ничего. Потому что Бог справедливый. Если один человек полное посвящение совершает, не может его награда быть такой же, как того, кто не совершает это посвящение. По-моему, это понятно и просто. И поскольку Бог, Он справедливый, Он каждому воздаст по заслугам. Поэтому, возлюбленные мои братья и сестры, давайте будем четко вот придерживаться вот этого понимания. Роль Мессии на земле заключалась в том, на земле, я подчеркиваю, в первый его приход, что он должен пострадать, быть убитым и третий день воскреснуть. В этом есть сила. Но главное, не забывайте про воскресение. Не забывайте. Что очень часто Евангелие протестантской церкви заканчивается крестом. Крест, крест, и все, на этом конец. Все к кресту, а дальше уже ничего не говорится. Может быть, подразумевается. Но Евангелие везде, и в книге Деяний апостолов. Главное – это воскресение, друзья. Вот как бы само Евангелие. Вечная жизнь. Поэтому, если нет воскресения, Евангелие тогда отсутствует полное. Пусть Бог благословит нас. И просто будем помнить, что Сын Человеческий, брат наш, человек, в котором обитала вся полнота Божества телесно, дай аминь, Он умер за нас, был погребен и в третий день воскрес. Амин. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за то, что можем сейчас обратиться к Тебе в молитве, и мы просим, благослови причастие, которое сейчас будет. Пусть каждый человек откроет свое сердце и вспоминает о Твоих страданиях, о Твоей смерти, о Твоем погребении и о воскресении третий день. Пусть имя Твое будет благословенно, Бог богов и Царь царей. Молимся во имя Иешуа Мессии. Аминь.